а можно это все перемешивать, да, и с этим работать, и с этим. И тогда получается просто работает все, все включается. Да, потому что, скажем, вот все наши зажимы, вот сегодня мы сколиозы проходили. Не просто сколиоза, а нарушение динамики и статики человека. Это более крупная штука, да? То есть не только, скажем, боковой изгиб, но, скажем, шея уходит. Шея ушла, значит, компенсация какой-то мышцы. Если мышь просто из-за того, что человек вынужден компенсировать, у него зажата мышца, у него одновременно начинается проблема в голове. Понятно, да? То есть на чем, скажем, основано физиологически аюрведический массаж? О том, что человека просто гладят маслом, умасливают, расслабляют, у него отпускает эту мышцу, и у него отпускает в голове. И он принимает правильное решение в своей жизни. И у него сразу все становится тихи-тихи. Понятно? Да? Так, все, давайте. Садимся. Гуру мантру. Вытянулись макушечкой вверх. Вдох. Аканда мандала карам. Яхтам яна чара чарам. Тадпадам дарщитам яна. Тасмайши гураве намаха. Левый за правый, взялись вдох. Джаланхару банка, ушли в наклон. Расслабили плечи, спину. Поднимаемся, мягкий выдох. И начинаем дыхание капалабхати. Дышим минуту. Спокойно, без напряжения. Очень легко, потому что мы сейчас будем дышать долго. Чтобы это для вас стало уже рутинной практикой. Пробуем чуть-чуть мола-банхи подрабатывать, чтобы додержать в тонусе таз. То есть чуть-чуть буквально синхронизируем, намекаем на сжатие мола-банхи. Вдох. Наклон вперед, выдох. Агнисар Крия. Вдох, задержка, откинулись. Обозначили задний шейный замок сетубандха грудной клеткой. Язык завернули, глаза в межброви. Выпустили живот, расслабляемся. Мягко вернулись в исходное положение, выдохнули. Отслеживаем ощущения. Отпускаем, пропускаем все ощущения вниз, сверху вниз. 3 минуты дышим, поэтому настройтесь поудобнее, сядьте так, чтобы вам было удобно сидеть. Может быть, на болстер сесть, на ваджрасану, любую удобную позу, чтобы у вас были открыты нижние ребра. Поехали. Тут уже у вас работа в долготу, то есть на время. Поэтому берегите силы, можете чуть-чуть не дорабатывать. Итак, поигрывайте мула-банхой. Представьте, что вы продуваете свою голову, свое тело. Можете даже представить, что вы пыль из себя выдуваете. Все это вы делаете налегке. И прочувствуйте приятный холодок в носу, который вы распространяете на всю свою голову. Почувствуйте область третьего глаза, как она так немножко охлаждается, и прям вот отчетливо прям эту область ощущается в виде такой круглой или овальной области. Вдох, задержка, откинулись назад. Выпускаем живот. Язык завернули внутрь, глаза в межброви. Расслабляемся на этом, на задержке. Вернулись, пропихнули все ощущения вниз. Глотнули. Намеренно пропустили вдыхание живота. Да. Потому что когда такие длинные пранаямы, там уже вот лучше не совмещать, так скажем. Или если у вас нет специальной цели. Сейчас у меня цель была, чтобы продуть голову, и у вас было чисто в голове. Потому что бултыхание, оно еще поплакать, это у нас одна из очистительных процедур. Поэтому Агнисар Кри, это тоже Агнисар Тхаути, это очистительная процедура. Мне важно было сейчас голову продуть. Нормально, как супер. Сейчас готовимся. В смысле бултыхания? Когда мы Агнисар Кри делаем, мы разгоняем наш главный огонь. Это пищеварительный. Потому что пищеварительный огонь, он это ядерный реактор, который преобразует одно в другое. То есть мы туда засовываем нечто нам чуждое и внешнее. В виде воды, еды и часто еще другой гадости. И оно должно, вот там одни элементы, они должны в другие превратиться. Вот этот огонь, он трансформирует. Понятно? Поэтому в йога-терапии, в йоге, в аюрведе он считается главным огнем. Потому что если он не работает, там человек что-то напихал туда внутрь, это все превращается в токсины, поскольку он не сгорел. То есть это как вот выхлоп у автомобиля. Вот он вот хороший, там Мерседес какой-нибудь, у него там выхлоп мало, да? И какой-нибудь едет трактор, из него такой черный вылетает все. Только это черное не наружу вылетает, а у нас внутрь. Вот это выхлоп. И поэтому, когда мы делаем огнисар крию, мы разжигаем наш вот этот огонь. Но тут тоже не переборщить, чтобы не было стресса. Потому что если стресс, то у человека наоборот все сжимается. И поэтому я говорю, делайте в легкую. И сейчас у нас будет как раз и будем долго пыхтеть, и долго бултыхать. И поехали. 5 минут. И уже, поскольку мы дышим долго, подрабатываем ашвини мудрой, то есть частью мулабанхи, анусом чуть-чуть подрабатываем, самой промежностью подрабатываем, чтобы у нас удар не проваливал органы малого таза вниз. Понятно, что говорю. То есть мы мулабандху в небольшом тонусе держим. И дыхание капалабхати и агнисар крии, они в первую очередь чистят тонкие тела. Вот сейчас ваша тонкая структура, она вся вычищается. Поэтому я говорю, вы можете любые визуализации по там выдувание из себя пыли, листьев сухих каких-нибудь, там, я не знаю, там, может, цыплята какие-то вылетают, просто какой-нибудь желтый туман. Или то, что вам понятно об очищении. Можете какую-нибудь там представить стерильную операционную. При этом вы сейчас должны так дышать, чтобы у вас не повышалось давление, не пережимало горло. Если вы чувствуете, что вот-вот оно начинается, вы сбавляете обороты, но продолжаете дышать. И теперь подключаем визуализацию, продолжаем дышать. Задний кшетрам Шива Гранха, Аджни чакра, то есть передняя, средний глаз, вот третий глаз. И по этой трубочке мы продуваем всю голову. Представьте, что вы можете это делать бесконечно долго. Вот скажем вам 2 суток пыхтеть так, вы 2 суток сможете. Пошла 5-я минута. И общий вдох. Выдох, наклон вперед. Бултыхаем. Попробуйте посчитать бултыхи. Постепенно стравливаем давление. Поздравляю вас, это хороший такой результат уже. То есть, как в голове. Небольшое напряжение. Где-то перенапряглась. Счастлив? А я решила вот в махамудру залечь. Молодец. Понравилось махамудру тебе? Не то слово. Просто такое ощущение, что вот нет меня. Вот, тела нет совершенно. Вот такое стало. Ого. Амебное вот совершенно. И вот я наклоняюсь, оно производится больше, больше. Ага. Дышать вообще не хотелось. Я вот пребывала совершенно просто. Вот это называется, друзья, кевала кумбхака. Само как-то захотелось, вот я села в эту позу, да, и молодец. То есть, вот смотрите, как, то есть, когда приходит понимание маха мудры, для большинства людей она раздражающе неприятная. Так же, как вот, может быть, долгой капалабхати, да даже недолгая. Многие пыхтят, и они задыхаются, неправильно все. Но когда начинаешь медленно, мягко работать, то вот это фантастика просто. Вот, так что хороший результат сам по себе на выносливость. Но старайтесь, вот, Марина, я еще раз говорил, чувствуешь, перенапряглась, чуть-чуть сбавь, да, амплитуду, напряжение, чтобы прям, это тоже, может, понятно, да, регулируйте. Тут главное у нас было на длину. Хорошо, давайте поднимаемся, сейчас разомнемся немножко. Я наблюдение, что это упражнение, оно прекрасно показывает все напряжение в теле. Да, то есть иначе ты не выдержишь просто, ты не сможешь долго сделать. И начнется тоже там голова болеть, где-то там в боку заколет, там, знаете, как это бывает, от быстрого бега. У кого-то там это печень или селезенка начинает, вот они дают такие эффекты. Вот, поэтому тут на расслабление. На начало коврика выходим, все очень легко делаем, плавненько, вдох, выдох, намасте, со вдохом сжали ягодицы, поднимаем руки, пройди, выдох, наклончик, со вдохом прогнулись, левый назад, выдох, планочка. Колени на пол, подползаем, выдох, вдох, кобра, выдох, отползли собаку, со вдохом левый шагнули, выдох, наклон, вдох, руки вверх, пройди, выдох, намасте, вдох, руки вверх, пройди, выдох, наклон. перетекаем на вдохе правый, назад бегун, провалились. Выдох длинный пошел, планочка, колени на пол подползаем, вдох кобра. Выдох, собака, откатились. Со вдохом правый шагнули, бегун, левое колено на полу, подошли на кончик, выдох, вдох, прогиб, намасте. Еще раз, на начало коврика, развернули плечи, вытянулись макушечки, вдох, руки вверх, прогиб, выдох, наклон, со вдохом легко левую вывели назад, длинный выдох пошел планочкой, колени на пол, поползаем, вдох, кобра, сжимаем ягодицы, откатились под собакой, ноги вниз, левый шагнули, выдох, подошли наклон, вдох, руки вверх, выдох, намасте. На правую сторону вдох, руки вверх, выдох, кончик. Со вдохом прогнулись правый назад, ушли. Выдох, планочка, длинный, пошли, подползаем, вдох. Выдох, откатились в собаку. На вдохе правой ногой шагнули. Выдох, наклончик. Со вдохом руки вверх, прогиб ягодицы. Выдох, намасте. Вот прям чувствую, ну не хватало кого-то. Да, привет. Спасибо. Друзья, по этому поводу мы сейчас сделаем на задержке на одну сторону, а потом на другую. Не будем себя чересчур мучить, но на две не будем делать, а на одной сделаем. На начало коврика. Делаем вдох, выдох, намасте. Вдох, задержка. Наклон. Левый назад. Планка, подползли, кобра, откатились, левый вперед, наклон, руки вверх, намасте. Это для вас легко. Начало коврика, вдох, выдох, намасте, вдох, задержка, руки вверх, наклон. Правые наши ушли, планка, подползли, кобра, собака, правый шагнули, наклон, поднялись, выдох, молодцы, супер, восстановили дыхание, вдох, выдох, помягче, помедленнее, помедленнее, на сегодня вдох. Выдох. Хорошо. И сейчас. Так, дай вам масло намазать. Ага. Сейчас мы будем сейчас продышим. Я благодарю за то упражнение по поводу. Вот это? Нет, вот это. А, все стало получаться. Просто потрясающе. Я теперь всем об этом говорю. Нос Дыхание. Чистится. Я уже приспособилась с салфеткой это все делать. Супер. Да. Когда нас учили, наши учителя в Индии, они давали нам полотенца, прям клали такие, ну, и говорили, стыдно никогда из вас вылетает, а когда вы ходите с этим внутри, ну, с забитым носом. Поэтому, значит, высмаркивайте, вытряхивайте все, что у вас там находится. Поэтому, знаете, как интересно, там вот если кто в центральной Индии был, там у них практически нет туалетов, а у них там такие рыки, ну, специальные эти каналы сточные. И там и мужчины, и даже женщины, они что делают? Они как закидывают вот это дыхоче себе на голову, садятся, типа, я ничего не вижу, и меня никто, значит, не видит. Делают свое дело, и потом, значит, это... Понятно, да, что это вот восприятие такое, что лучше, значит, я очищусь, и все. Вот это важнее, чтобы у меня внутри чисто было, а не то, что обо мне подумают снаружи. Вот. Поэтому сейчас мы начинаем... Почему встали? Потому что мы сейчас будем мощно дышать в бхастрике. Марина, пожалуйста, значит, дышим. Ты дышишь очень мягко и нежно. Пошла голова? У меня не об бхастрике, а об бутыхании. Да, просто от бутыхания бывает, конечно, давление поднимается, поэтому все аккуратненько работаем. Итак, у нас 4 основных точки. Давайте вспомним. Точка третьего глаза. Дальше. У нас медула. Да? Дальше. Шива Гранха. Брегма. Вот через эти точки сейчас мы будем дышать. Сначала через верхнюю. Можно даже почувствовать, что у вас крышечка такая здесь. Вот. Поехали в бхастрику дышим. Конкретно двумя верхними точками. Легче, легче. Прямо у вас должно быть живот, да, ходит вперед-назад. Но внутри у вас полное умиротворение. Марина, больше на выдохе, больше в живот выпускаешь, а выдох послабее. Вот. Как бы засмаркиваем почти носом. Вдох, задержка. Выпускаем живот, расслабляемся. Внимание, верхние две точки и обрисовали окружность, глаза межброви, плечи, ключичную зону повисли, зависли в космосе. Почувствуйте, что не хочется ни дышать, ни выдыхать. Это вот кивала кумбхака приближается. Да, вдох. Мягкий выдох. После этого открыли голосовую щель, стоим на полувдохе. Вам не хочется снова ни вдох, ни выдох. Это тоже зависание такое. То есть спонтанная задержка. Слушаем тело себя внутри. Дальше работаем с телом, наклоны, прогибы, все все знаем, через присед, напоминаю, у нас основное движение через присед, мы работаем тазом. Вдох, выдох, присели, уронили голову, копчик под себя с круглой спинкой, сжимаем ягодицы, вдох, выдох, уходим и очень плавно перетекаем в ритме собственного дыхания, вдох. Выдох, наклончик, на вдохе, еще плавнее, вы как кошечки, вот у кого есть у дома кошка или кот, вспомните, как они делают это нарочито, даже раздражающе медленно, но очень плавно. То есть перетекание из одной позы в другую. Спасибо. понял. Он просто длинный у нас становится, и вдох, и выдох. И нам тогда будет хватать того, что мы вдохнули. И ушли в наклончик, уттанасана. Подсогнутые колени, ребра, живот упираются в нижние бедра. Повисли, опустили шею, глаза завернули в межброви. Отслеживаем точку третьего глаза или бхурумадхи. Руки на колени, прогнулись, посмотрели вперед, присели, толкнулись вверх, подняли руки, вдох. И мягкий выдох, закрыли глаза, отслеживаем ощущения, расслабили плечи, лицо, горло. Вроде бы те же самые упражнения, да? Но когда ты начинаешь понимать, что делать, оно вдруг вот включается. Хорошо, давайте расставили ноги пошире. Полторы ширины плеч, две ширины плеч. Удобно встаньте, руки на крестец. То же самое делаем через присед. Вдох. Присели. Копчик под себя. И у нас как бедра как бы сдвигается. Прочувствуйте это забедренный. Выдох, наклон. Или помедленнее немножко. Да, то есть плавно. Вот у нас перетекание. Представьте какие-нибудь вот картинки перетекания жидкости. Так. Я не знаю, киселя клюквенного. И сделать его еще потверже. Вот этот кисель, это вот мы. Мы сейчас медленно перетекаем из одной формы в другую. И когда мы в прогиб уходим, мы бедра чуть сдвигаем друг к другу. Попробовать прочувствуйте вот бедра, крестцовую поясничную зону, вот эту всю. И выдох, наклон, ушли, висим. Уронили руки, уронили голову, шея расслабленная. При этом у нас опора под нижними ребрами. У нас не перегружается спина. Глаза в межброви. Отслеживаем, как у нас наливается третий глаз. Не передерживаем. Руки в колени. Прогнулись, посмотрели вперед. Присели, толкнулись. Подняли руки вверх, вдох. И мягкий выдох. Стоим, отслеживаем ощущения. Надо дорастворить все ощущения, чтобы ничего не накапливалось в голове, в горле, в шее. Здесь под, да, под 30 градусов где-то у нас, вот, когда мы наклон уходим. Да. Для чего? Чтобы мы могли еще работать на разворот тазобедренных. Понятно, да? Так. Садимся в удобную позу. Работаем языком. Попробуйте ниже челюсть опускать. Вот нижняя челюсть, она свободно у вас падает. И подольше язык задерживайте в самой дальней позиции. Это нам нужно выглядеть хичари мудро. Вторая часть. Завернули язык и растягиваем подъязычным свертком. Здесь работайте сильно, не порвете, не волнуйтесь. Это намного лучше, чем подрезать, как советуют в некоторых учебниках. Очень хороший для стимуляции определенных зон мозга. Тем самым вы сейчас продлеваете просто себе молодость и жизнь. Лоб не можешь. Джихва Чалана. Вытягиваем язык к носу, к подбородку. Да. Можно потянуть себя за язык предварительно. Взяться майкой за язык и мягко себе вытянуть его. Но надо язык расслабить, не сопротивляйтесь. Только не об зубы, да? Просто вытягивайте его вперед. Угу. Тогда он точно без костей будет. Дыхание у нас тоже идет, продолжается. Не замираем. Катаемся на спинке, разминаем спину. Аккуратненько. Не бьемся тазом об пол, все знают. Скругляем спинку. Катаемся не по гребешкам, а по мышцам, которые вдоль остистых отростков позвоночника. То есть чуть-чуть мы центр тяжести вправо, чуть-чуть влево. Возвращаемся через боковой поверхности, если гиперлордоз, то там шлёпается. Хорошо. И сейчас выставляем себя в Випарита Карани Мудра. Напоминаю, что это перевернутая поза, когда у нас ладошки образуют чашу вот такую вот. Мы укладываем в нее таз. Поэтому стараемся локти как можно ближе собрать. У кого не получается, в конце концов можно. Николай, как мы здесь дышим? Вот как идет движение вот, в сознании и. Где? Вы Випарита Карани? Да. У нас здесь самое главное, мы должны думать о нашей вот этой точке. Да, дышим бинду через Висарху. Да, мы дышим через третий глаз, главное в нее дышим. Да. И все. И все. Тут вот просто животом дышим, поставляем локти ближе друг к другу. Накатываемся грудной клеткой больше на подбородок и прогибаемся в пояснице. Как можно лучше прогнуться, уложить таз, вот как арбуз в корзиночку. И дышим. Дышим животиком. И внимание у нас от третьего глаза, но самое главное, бинду висаргу, чтобы у нас там накапливался нектар молодости. Потом, когда у вас локти укрепятся, то вы будете уже более вертикально держать ноги, а не в потолок у вас будут. Ну, там нагрузка возрастает просто на запястье. Сейчас держите, как держится. Сейчас не могу уже, потому что они тебя под напряжением. Вот, пальцы разворачивают. Вот так. ручками к колбу и мягко раскатываемся, возвращаемся. А язык здесь нет? Нет, здесь ничего не надо делать, потому что может подавиться просто. Ну, я серьезно говорю, там есть противопоказания против кичари мудры, в том числе вождение в автомобиле, и когда в шершасане, то есть только на голове, и во сне не надо делать, потому что можно просто задохнуться. Вождение автомобиля, конечно, да? И это тоже, Юля. Я просто сегодня столько наговорил, я говорил с такой скоростью, вот приблизительно с такой вот. И поэтому я не увидел. Мы все поняли. Мы все поняли. И это тоже. Поэтому сейчас мы с вами делаем следующее. У нас идет, смотрите, я думаю, сегодня мы пройдем три этапа, которые мы делали с вами раньше. Два делали раньше, и третий у нас сегодня праздничный. Поскольку мы очередной триместр, и вернее, квартместр, четверть, да, заканчиваем. И вот у нас подарок, это третья крия, который будет у нас вишенкой на торте. А пока мы сейчас чакра Анусадхана будет, будем пропивать по чакрам. Садимся в удобную сидячую позу. То есть по Арохану мы поднимаемся. Опускаемся, вся та же петелька делается, и все у нас хорошо. Начинаем у нас вот сейчас, пожалуйста, я специально свет выключил, чтобы вы сосредоточились на ощущении чакр. То есть их нужно уже чувствовать. Их нужно уже визуализировать в виде шаров, в виде лотосов вот таких, с яркими лепестками, с особой энергетикой. Это области с мощной, буквально ядерной силой. Вот. Поэтому сейчас пройдемся все один раз, цикл пройдемся. Сначала три раза поем ом. Муладхаром. Вдох. Mm-hmm. Шрека Вишудху. Все, что вы сейчас прошли, хотя бы какие-то чакры у вас должны чувствоваться. Просто в виде, может, цветов, может быть, в виде тепла, может быть, в виде ощущений, каких-то особых состояний ума. И сейчас мы делаем то же самое, только в Махамудре, с шепотом. Садимся на левую ступню, каждый делает так, как он может. Где свет выключился? Чё? Где в коридоре свет выключался, вы знаете? Не знаю, а чё, мы задохнёмся, думаете, да? Нет, там свет горит, мешает. Мешает, да? Хорошо, сейчас потушу. Каждый в своем формате переваливается, да? Подкладывает, кому надо, пупсы. И тот, кто уже вот чувствует, можно пяткой прямо вот, особенно в начале, попробовать вот в промежность попасть. Это как раз там четко Муладхара там у нас активизация идет. Не торопимся, не калечим. И вот этот шепот, он пусть вас глубже уводит внутрь себя, специально шепотная мантра. Поехали, вдох. Еще два раза. Меняем ноги. под себя. Сознание, видите, куда переместилось. И сейчас мы пропоем и уже будем делать вдох, задержку, наклон, выдох. Вишудха. Нет, анахата, господи. Пусть будет встречная балансировка. Ну, нормально все, анахата. Выдохнули, вдох. Длинный вдох. Во, 6, 3, 6. Ушли в наклон. Раз. Ом, 2. Ом, 3. Поднимаемся, выдох. Ом, 1. Ом, 2. Ом, 3. Ом, 4. Ом, 5. Ом, 6. Меняем. Долгожданный Вишудха. Шепотом. Вишудха. 6, 3, 6. Раз. 5, 6. Задержка Джаландхара. Круглая спина. Ушли в наклон. Расслабились. 2. Ом, 3. Поднимаемся. Выдох. 1, 2, 3. Расслабляемся. 4, 5, 6. И мягко выдох. Ноги вперед. Бинду. Шесть, три, шесть. Ушли в наклон. Повисли, отдыхаем. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Левая под себя. У нас тут 3 раза будет. 8, 4, 8. Не перенапрягайтесь. Если чувствуете, что много, вернитесь к прежней пропорции. Вдох. Задержка. 4. Поднимаемся. 4, 5, 6, 7, 8. У нас тут 3 раза на бинду. Правая под себя. Ощущаем эту область. Вдох. 8, 4, 8. Раз. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Задержка. Ушли. 1, 2, 3, 4. Поднимаемся. Выдох. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Задержку. Ушли наклон, расслабились, расслабили спину. 2, 3, 4. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас аджна. точнее три раза. 10, 5, 10. Левый под себя. Опять, если тяжело, делаем предыдущие варианты. И старайтесь не больше взять, а длиннее вдох. Сейчас мантру поем. Ачня. Раз, четыре, пять. Поднимаемся. Расслабляемся. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. При смене ног дышать можно? Или что? При смене ног дышать можно? Не понял, Юля, извини. При смене ног дышать можно? Да, конечно, мы там вот как раз последний как бы выдох, мы можем на нем делать смену. То есть последний там один или два счета. Угу. Важный еще хуже. Не, у нас аджни три. У нас было три бинду, три аджни. Сейчас мы доделываем аджну и потом уже на вишуху переходим. Сейчас 10, 5. 10, вдох. Вдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушли в наклон. И повисли. Раз. Последний раз сажни. Вдох. Чувствуем ее. И пошел вдох. Прям туда в ажню дышим. Раз. Спускаемся по одному разу, бишутха, левый под себя, 12, 6, 12. Ушли в наклон. Раз. 6. Подъем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Меняем анахата. Ушли в наклон. Раз, два, пять, шесть. Поднимаемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. если задержка, ушли. 2, 3, 4, 5, 6. Поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Левая под себя. Сватхистхана. 14, 7, 14. Вдох. 14. Ушли в наклон. Повисли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поднялись. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Меняемся. Еще раз муладхару, завершаем мудру. У нас будет 16, 8, 16. Наклон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Молодцы. Николай, а просто вот когда мы вдыхаем, и уже как будто не хватает дыхания, и начинаешь систему искусственно довдыхивать, лучше довдыхивать ее через увеличение грудного отдела или же через живот? Здесь самое главное, чтобы вы не очень напрягались. У вас все должно быть. Если не получается, то дальше не получается. Оставьте так, как есть. Там, получается, но возможны варианты. Вариант, чтобы не вздернуть себя. То есть смысл, что вы должны постоянно быть, вот когда вы делаете вдох, действительно у вас как бы вырастает внутри, ну, вот это называется джьотирлингом, то есть светящийся столб. Вот он вырастает. И вы на нем держитесь. Поэтому, если вы его уже сформировали, не нужно уже там дергаться и что-то там добавлять. Вот. Он потом у вас... Но, по идее, лучше вверх или вширь? Он и так будет. То есть он сам будет прорастать. Это называется вот символ Шивы, это лингам. То есть это, ну вот он изображается в виде такого камня, который торчит из йони. И поэтому... Шивлингом Йони. То есть это символ плодородия и вообще соединения мужского, женского, инь-янь. И в большом смысле это жизнь. Вот. Поэтому, когда мы выращиваем внутри в себе вот этот лингам, то есть светящий, он не только джьотирлингам, то есть светящийся лингам, он еще и линга шарира, то есть есть такое понятие, шарира — это тело, лингам — это знак Всевышнего, то есть когда мы начинаем вот этой практикой заниматься, в нас заходит вот та, ну, первозданная энергия, которая рождала космос, именно поэтому мы получаем такие вот ощущения сильные. Поэтому особо сильно вот тут вот, ну, вдохнул и еще добрать. Не надо. Вот пусть, вот что вдохнулось, то вдохнулось. Лучше там выдох сделать правильный, длинный. Лучше откатиться в пропорцию и сделать ее, ну, качественно. Вот мы начали 4-2-4, а в конце у нас было 16-16. И мы уже скоро дойдем до, ну, уже первой стандартной пропорции 24-12-24. Вот. Так, а сейчас мы садимся. Как ощущения вообще? Правда, сбились со счетом. Извините, это я там думал о шутке почему-то. Мне это, видно, сегодня она мне напрягается как раз очень мощно. Вот, поэтому... А можно сразу уже встречный вопрос? Ну, бывает так, что вот 10, да, и 5 пропорций, а хочется еще, ну, там, 6. Не надо, не надо. Вот эти пропорции... То есть пропорция соблюдать обязательно? Да, 2, 1, 2, 1, 2. Так. То есть пропорции не надо удлинять. Это не бхастрики, это уже крии-йога, поэтому мы здесь то, что есть, вот туда есть. Так, садимся. Вторая практика у нас в Набхи-мудра. У нас будет надо санчалана, то есть обход, уже ментальный обход по чакрам. Значит, ее можно делать в разных асанах, но мне нравится делать вот именно бхардваджасане. Почему? Потому что у нас, во-первых, вытягивается бок, вытягивается подвздошно-поясничная мышца, то есть мы себе еще пользу приносим. Если вам неудобно в этом, сидите так, как вам сидится, лишь бы у вас ровненько было корпус. Угу. Воткнули себе в пупок Набхи-мудру. Угу. И сейчас мы делаем думаем теперь о Муладхаре, то есть у нас уже идет ментальное ом, Муладхара, ом, по одной чакре поем мысленно. При этом у нас делаем вдох, ну давайте пропорцию возьмем 8 на 8 вдох, потом Джаланхара 8, задержка на 1 и мягкий возврат на 8. Так, 8 это много. 6. На 6 вдох. Джаланхара 6, задержка. Ничего не делаем, здесь расслабляемся на задержке. Мягкий откат головы с этого банка. На 6, мягкий выдох. И в ту чакру, куда мы, с какой работаем? Сначала с Муладхары, с Вадхистханой. А спереди и сзади для тех, кто пропустит. Значит, да, мы опять по Арохе на Варохе. То, что у нас есть, то мы и делаем. Угу. Так, мы можем дверь закрыть, если хотите, или как? Понятно. Все ясно. Угу. Сейчас у нас ментально. Спели. И пошли на 6 вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут джай у нас идет. Задержка. Джаландхара Банха, плечи опущены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мягкий. Задний жамок. Раз. И мягкий выдох. Два. Голова опускается. Три. Пять. Шесть. Угу. Вторая чакра. Мысленно. И вдох. Шесть. Раз. Пять. Шесть. Джаландхара. Чакра. Мысленно пропиваем, чувствуем ее. И пошли. Вдох. Два, три, четыре. Плечи не поднимаем. Задержка. Джаландхара Банха. Глаза межброви. Три, четыре, пять, шесть. Плавный сет сзади. Раз. Выдох длинный. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. На анахату 8 попробуем. Мысленно поем в анахату. И пошел 8. Задержка. Откинулись. Раз, вытянулись, выдох. Ну и шутка. Вдох. Пояс Джаландхара. И плечи уронили, повисли, отдыхаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мягко откинулись. Раз. И выдох. Два. Голова медленно опускается. 7, 8. Угу. И так мягко, медленно перевалились на другую сторону. Голову не делаем? Что? Голову не делаем, только точки для решетки. Нет, сейчас мы дальше продолжаем. Здесь пятка касается промежности. Это какая поза? Ситхасана? Значит, если ситхасана, то совсем-совсем правильная. Пятка нижняя пятка все обе пятки развернуты вверх. Нижняя лежит в промежности. Верхняя на лобковой кости, и вы пятками еще сжимаете эту, чуть-чуть сжимаете эту область. А если поза, то если Бхара Дваджасана, то там никуда ничего не кладется. Угу. Так, бинду мысленно. на 6 делаю вдох. Задержка, джаланхара, макушечки вытягиваемся, 3, расслабляемся, 5, 6, мягко откинулись, 1, плавно выдыхаем, 2, 3, возвращаем голову, 5, 6, аджна, 6. Мысленную мантру поем, выдохнули, вдох, 1, 2, 3, 4, 5, 6, задержка, макушка вверх, без напряжения, 2, 3, 4, 5, 6, плавно назад, 1, выдох, голова мягко опускается. 4, 5, 6. Что? Могу поджимаем. Да, можно поджимать, но это сейчас нам не критично, поскольку нам вот здесь важно, чтобы мы не задыхались, чтобы у нас не болела голова, чтобы то, о чем мы думаем, мы очень хорошо прочувствовали. Потому что мы стали говорить ментально, и голос сразу стал тихим. Но ментальная мантра, она самая сильная по воздействию. Вот, поэтому мы стараемся возбудить в себе воспоминания о том, как мы пели голосом. И вот этот ментальный голос должен звучать, как будто мы хором поем. И в вишудху уходим. Здесь у нас будет на 8. Задержка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запрокинули. 1. Мягкий выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Анахата 10. Откинулись, мягкий выдох, манипуры как раз на уровне пупка, 12. Вдох. 2, 3, 4, 5. Задержка. 5. Откинулись. Выдох. Что? С этим упражнением можно не ходить к массажисту. Так о чем и речь, друзья? Я себе все выправил, и спину, и бедра, и колени. Я вообще потрясена. Все. В том-то и дело, о чем мы говорим, Шарлинда. И снова еще перелегли на другую сторону, поменяли. Я собираюсь к массажисту. Оксана. 14. До мысленной мантры. Выдох. И пошел вдох. Откинулись и выдох. Да, можно отдышаться между подходами. И последний у нас Муладхара. 16. Пропеваем мысленно мантру. Она громко должна звучать в голове. Выдох. Пошли. Мягко назад, раз и выдох. Отдышались. Браво. Спасибо. Когда мы выдыхаем, мы выдыхаем ту чакру, которая сейчас работает. Да. Мы все по чакрам сейчас вот делаем. И сейчас у нас третья часть из вот этого вот больших крихи. Она у нас называется Шабда Санчалана. Если до этого было Нада Санчалана, теперь у нас Шабда Санчалана. Шабда — это означает звук или слово, или слог. И это у нас будет знаменитая мантра Сохам. То есть здесь идет отождествление себя маленького с собой большим. Здесь соединение четко идет Шива Шакти, то есть нашей материальной субстанции с нашей духовной субстанцией. Потому что дыхание — это как раз вот то, что соединяет, это грань жизни, живого, неживого, жизни и смерти. И это то, что вот соединяет атмана большого, на санскрите это мировая душа или сверхдуша. И также это означает «я сам». И мантра, она звучит очень просто. Она звучит «со-хам». Только «со» — это на санскрите «са». «Са» — «са» — это «он», Всевышний, Атман. «Хам» — это укороченный «ахам», потому что когда «са» идет плюс «ахам», там идет «санхи», то есть внутреннее соединение, получается «сохам». «Со» у нас идет на вдохе и доходит у нас до бинду висарги. Мы сейчас уже будем нанизывать все чакры одним вот этим «со» по арохан и выдох «хам» через аджню вниз, туда, в Муладхару. И вот этот звук начинается в Муладхаре. И тут пошел. То есть я сейчас сделал с открытым ртом. У вас, естественно, уджая идет. У вас уджая идет с закрытым ртом. Сразу пронизывайте все чакры. И здесь, когда мы... Важно здесь положение головы. Когда мы... То есть мы начинаем... У нас голова как бы... Ну, мы дремлем. То есть это не Аджаланхара Банха. Здесь мы, правда, не сутулимся, просто голова спокойно ушла вниз. И вот со мы делаем вдох, и заканчивается в бинду висарги, голова у нас вертикально. И потом, когда у нас идет хан, она у нас медленно начинает опускаться, глаза закрывается. Ун мани крия. При этом краешком сознания мы ее делаем. Ун мани крия. То есть смотрим, что у нас за мысли в голове там. Еще раз. С. Сохам. С начинается. В Муладхаре мы ее отслеживаем, ощущаем. Голова слегка опущена. На вдохе. Со. Глаза открываются, доходим до бинду висарга, а хам, голова медленно опускается, глаза закрываются, и мы по чакрам все это отслеживаем. Это уже, так сказать, одна из высших крий, поэтому, может быть, что-то не получается, ничего страшного. По крайней мере, не надо паниковать, если вы что-то там забыли, там глаза закрыть, открыть. Просто продолжайте делать. А когда глаза открываются, мы видим? Это лучше, конечно, как бы отключаться. Угу. То есть мы там находимся. Мы там у атмана. Потому что со, когда мы открываем глаза, мы с ним встречаемся. Поэтому вы его можете видеть реально. В том образе, в котором вам сейчас доступен будет. Вот. Поэтому он может появиться... в ощущениях, в запахе, во вкусе. Вот у меня было, когда я делал крию, ощущение вдруг в какой-то момент приходило, знаете, свежего морского воздуха. Вот такой прям отчетливый запах еще почему-то, знаете, как будто огурец вот нарезали еще вот такой вот, или трава скошенная. Я понимал, что я в душном помещении, в принципе, находился, но у меня там было, что я делал. Я так подумал, интересно, у меня получится это. И там действительно было, выдышали весь воздух, я не мог там ничего открыть. И в какой-то момент бах, оно включилось опять. Свежайший воздух морской. Вот еще с привкусом вот этого свежего огурца. Вот у меня было такое. У вас, может быть, будет что-то свое. Не обязательно же прямо сейчас вы, а вдруг и правда сверху что-то такое на вас свалится приятно. Вот, все. Когда мы вызываем бусинки, соха, соединяем готовую эту конструкцию? Конечно, она у нас зацикливается. То есть мы с начинаем, и у нас пошла бусинки, прямо раз нанизываются, два, как ниточкой мы, ой, иголочкой продеваем, нанизываем. Они могут у вас прям визуализировать, как они вспыхивают. И гирляндочка висит здесь у вас. Давайте начнем. Просто чтобы отработать и почувствовать все это дело. Настроились. Принимаем любую удобную позу. Сели как вам угодно. Выдохнули. Приподнимаем голову. Сам можно чуть-чуть мула бандхой обозначить. Помним, на вдохе мы приоткрываем глаза, приподнимаем голову. Положение головы должно быть удобным. Уже почувствовать, как вы можете голосовой щели вот этой уджая регулировать скорость и постепенно растягивать его длиннее, длиннее, длиннее, то есть постепенно прибавляете. И можете теперь добавлять омы, то есть каждый счет у вас ом, ом, ом, ом. При том, что у вас идет со, вы туда еще туда вклиниваете. Фоном у вас в уме может звучать вот этот он, как будто такой далекий колокольный звон. Хорошо, на первый раз закончили. Посидели, отследили свои ощущения, состояние в уме, в голове. И сейчас вдохнули пару-тройку раз для йони мудры. Устраиваемся так, чтобы небольшую шавасану у нас сделать. Задувание свечи. Чересчур не усердствуйте, потому что вы уже в хорошем состоянии. Готовим йони мудру. Вдох, задержка. Сделали йони мудру, опустили плечи, расслабляемся. стараемся вот не вываливать, не вываливаясь из этого состояния. Либо продолжаем сидеть, либо ухаживаемся. Просто отпустите все свое тело и позвольте вот тем чакрам, с которыми вы работали сейчас, просто светиться красивым переливчатым цветом. Каждый из них имеет свой характер, имеет свою яркость, свою определенную вибрацию. Поэтому старайтесь побыть сторонним наблюдателем. Просто как будто вы пришли на концерт, где чакры дают концерт. Поэтому у нас практика называлась Шабда Санчалана. Шабда — это звук. Шабда — это слово. Слушаем звук, мелодию своих чакр. Создаем длинный ом из бинду ваджну и наблюдаем за с этими световыми пятнами. Вдох. Марин, ты тоже можешь делать, хотя я тут с опережением графика идет. Вот, ну пусть у тебя будет. Перспектива. Да, перспектива. Ну тут единственное, что вот сегодняшняя дополнительная крия. Сидим Удхара под шасами. Это вот эта да, боковая да? штучка, да. Она хорошая, я вам. Да, очень хорошая. Просто она хорошо растягивает боковую поверхность бедра. Тут три важных крии у нас идут, причем сами понимаете какие, да? Випарита. Випарита карани, ну это подготовительно, да. Чтобы у нас там, да, то есть. Ну маха будет, да? Да, то есть вот в маха мудре чакра анусадхана, поезд чакр. Вот. Потом Набхи Крия, Снада Санчалана, то, что вот мы делали. А Сету Бандха найдет еще тут назад голову? Да, это вот только мягко, аккуратнее, пожалуйста, да. То есть через вытяжение, все, что мы делаем с вами на йога-терапии, это вот мягко вытянуть. Да, и все с пропорциями, да? Да, пропорции у нас сегодня были просто классные пропорции. Да. Смотрите, мы дошли до взрослых пропорций уже. Вот. И последнее, вот это важное, третье, да, третье римское, Шабда Санчалана, Сохам. Понравилось? Да. Вот. То есть, когда, знаете, ее там как бы так походя, говорят мантра Сохам, давайте подышим, ее надо прорабатывать. Это как глубинная, очень глубинная внутренняя структура, это основа жизни. Да, она идет с кичари мудрыми. Кичари мудрыми мы к ней будем подбираться. Я думаю, что мы, если когда дальше пойдем, мы ее уже будем дотягивать, чтобы кичари мудры, она у нас будет прям. Ну, все остальное у нас остается. Да. Ее не мудро, это все известно. Да, спасибо. Рад, Юля, что пришли, и все нормально, да? Я прилетела. Прилетела, да, я понял, да. Анахата очень проработана, на плесени огромная и зеленая, видимо, с макаром, то есть неделю с мукой. Ну, вообще, как там погода-то? Ой, там привет большой от Натальи, во-первых, ну, она была в Москве на субботу, ну никак, рвалась к вам, не смогла, тут у нее что-то защемило, я говорю, что делаешь? Господи. Делаю упражнения Николая, балерина моя. Ну, все они вот. С большим. Передавала низкий поклон, большой привет. Ну да, это было. И как Иван Кислин, тоже живой. Здоровый, да, но... ничего. Но он тоже носится, как назвал. Да, понятно, но ничего, пусть носится. Прекрасно. А вы же сейчас суставами занимаетесь, можно я этот вопрос задам? У меня что-то случилось с коленкой. А оно произошло справа. Вот вопрос. Значит, была нога на ноге. Надевала этот бахил. Видимо, вот этой ногой я ее, как-то в этот момент повернула. Резкая боль, и как будто что-то одно на другое дошло, а потом обратно вернулось. И вот теперь я ощущаю вот эту нижнюю часть вот здесь. Я вообще никогда в жизни не думала, что это она продолжает. Мне вот не саму коленку, не чашечку, а вот ниже. Сейчас мы все идем, садимся на диван и будем заниматься Джану Марвой, чтобы все знали, что делать, да, с коленом. Что такое Джану? На диван это туда, понятно. На диван это сюда, чтобы мы сели. Угу. В сидячем состоянии на сидении. Потому что надо на стуле или в определенной позиции.